Глава четвертая. Ревенант. Что-то пошло не так. По крайней мере, так я объясняю темноту в глазах. Вмиг пол ушел из-под ног, и я отпустила камень. Помню только, как кто-то подхватил меня перед падением, и я отключилась. Пришла в себя уже в больничной палате, в башне целителей. Там было светло, пахло травами и лекарствами. Очнулась. Милая женщина в белой мантии подошла ко мне и заботливо поправила подушки. У нее была точеная фигура, длинные светлые волосы, заплетенные в косу, и живые голубые глаза. Настоящая красавица. «Что случилось?» — спросила я. «Ты потеряла сознание?» «Нормальная реакция на факультет Фаркиса». Она дружелюбно улыбнулась мне и подмигнула, протягивая чашку с чем-то теплым. «Вот, выпей, полегчает. Я понимаю, ты, наверное, шокирована. Мы все шокированы. Фея на факультете некромантии. Конечно, мы не знали, чего ожидать от вашего народа, но это...» «Шокирована» — не то слово. Феи издавна славились своей любовью ко всему живому, а некроманты... «Значит, магистр Фаркис будет моим деканом?» «Разочарованные, Лелия!» Василих стоял у самой двери. Как и в прошлый раз, он подкрался незаметно, а затем перевел взгляд на целительницу. «Настраиваешь мою адептку против меня, Леарволия?» «Ты сам прекрасно справляешься с этой задачей!» Ничуть не смутившись, ответила целительница. Какое-то время они смотрели друг на друга, и воздух вокруг искрился от напряжения. Интересно, какое прошлое их связывает? «Ранен самое сердце», — шутливо ответил он, но целительница только фыркнула. «Нельзя ранить то, чего нет. Это я тебе как целитель говорю». Мне было неловко наблюдать за их разговором. Я будто подслушивала беседу родителей или старых друзей, но не могла уйти. К счастью или нет, обо мне вскоре вспомнили. «Я пришел за адепткой». «Лелия, в твоем распоряжении. Но как целитель я рекомендовала бы ей меньше времени проводить в компании хвостатых некромантов». «Сделаю все, что в моих силах», — ответил он, и я поняла, нагло врет. «Во что я ввязалась?» Башню целителей покинули молчание. К счастью, Василиск никак не прокомментировал мой недавний обморок и вопросов не задавал. Тишину нарушила я. Церемония уже закончилась. «Несколько часов назад. Сейчас мы идем в библиотеку, там вам выдадут все необходимые книги. Все остальное уже ждет вас в комнате. К счастью, занятия начнутся только завтра, так что ничего важного вы не пропустили». «Спасибо», уже спокойнее ответила я, «за то, что вернули сумку вчера. И я не хотела мешать вам, что бы вы там ни делали». Я не заметила, как Василиск остановился и перескочил через несколько ступенек. С размаху влетела в его спину, а затем отошла, потирая ушибленный лоб. «Зачем эльф приходил к вам в комнату?» Вопрос повис в воздухе, заставляя сердце глухо стучать от страха. Как он узнал? И что важнее, что мне за это будет? «Не понимаю, о чем вы», — прошептала я, и Василиск обернулся. Его глаза изменились, зрачок вытянулся, а скулы покрылись тонкой вязью чешуи. Я сделала шаг назад. «Вы врете, Элиалия. Я чувствую, как бьется ваше сердце, слышу дыхание. Я терпелив», — прошептал он, коснувшись моей щеки. Острые ногти прошлись по коже, но не ранили. «Мое терпение не безгранично». «Последним я не сомневаюсь. Зачем он вам?» «Вопросы. А ведь вы все еще не ответили на мой». «Я не буду помогать кому-то делать зло, пусть даже во благо. Что бы он ни сделал, я не хочу вмешиваться. Я приехала в эту академию ради своей семьи. Я сделаю все, чтобы оправдать их ожидания». Этот эльф — Ревенант. Тот, кто вернулся к жизни, одержимый целью и готовый на все, чтобы получить то, чего он хочет. Кто знает, сколько живых пострадает до тех пор, пока он свободно разгуливает по Академии. Но вы же не знаете наверняка. Может, он никому не желает зла? Возмутилась я, но Василиск безразлично пожал плечами. Чешуя исчезла с его лица, глаза стали прежними. Его желание не моя забота. Моя задача следить, чтобы мертвецы оставались мертвыми и не разгуливали среди живых. Вы убьете его? От этой мысли я похолодела. Может, камень силы и признал во мне некроманта, но я всегда буду Фейри. Упокою. Верну к тому состоянию, в котором он должен находиться. И я настоятельно рекомендую не мешать мне. Но это жестоко. Он еще ничего не сделал. Василиск нахмурился. Его глаза потемнели, а губы сжались тонкую лилию. Нет, Леолия. Жестоко — это когда призраки сводят мирных жителей с ума. Когда нежить нападает на поселение, разоряет поля, лишает провизии города, рвет на куски женщин и детей. И это всего-навсего наша работа. Я стояла, не зная, что сказать. Казалось, я потревожила старую рану Василиска. Не смотрите так на меня, Леолия. А как? Глухо спросила я. Как будто вам меня жаль. Ответил он и отвернулся. Я прикусила губу. Он пришел, чтобы извиниться. За то, что бросил меня в коридоре. Магистр, я не думаю, что он причинит кому-то зло. Василиск тяжело вздохнул и обернулся ко мне. Мы стояли на винтовой лестнице совсем одни. И в его глазах было что-то такое, что я не могла описать. Не хочу, чтобы вы поняли, Леолия. Не бывает хорошей или плохой нежити. Они ничего не делают просто так. И если эльф вернулся раз, он вернется снова. Не пытайтесь искать в нем что-то хорошее. В противном случае это вас убьет. Я не знала, что ответить на слова Василиска. В конце концов, он декан факультета некромантии. А я о последней даже не думала до сегодняшней церемонии. И все же я не собиралась помогать ему до тех пор, пока не узнаю, что нужно эльфу. Василиск отвернулся, и мы продолжили спуск по лестнице. Мимо нас туда-сюда сновали целители в белых мантиях. И на их форме черная мантия магистра Фаркиса казалась еще мрачнее. Неужели я тоже надену такую? Вскоре мы вышли из крыла целителей и прошли через двор. Повсюду были адепты со всех концов скрытых земель. В академии текла жизнь. Библиотека оказалась отдельным корпусом с занавешенными окнами. Каменные стены были обвиты плющом. Василиск остановился у самого входа. Мы пришли. Когда окажетесь внутри, нужно будет называть курс и факультет. Потом можете вернуться в свою комнату. А вы дальше не пойдете? Спросила и тут же прикусила язык. Конечно, у него много дел, но декан меня удивил. У меня не лучшие отношения с библиотекарем. В любом случае, даже вы справитесь без моей помощи. Всего хорошего. Василиск взмахнул рукой и скрылся в портале. Интересно, такому меня тоже научат? В библиотеке было тихо. На столах и стенах между стеллажами и книжными полками горели канделябры и магические светильники. Но так слабо, будто их притушили намеренно. «А здравствуйте!» — позвала я. Мой голос раздался эхом от стен, но никто не ответил, и тогда я шагнула вглубь. «Меня зовут Леолия, первый курс факультета некромантии», — сказала я и вздрогнула. Потому что из книжного шкафа на меня выпал призрак. Это была женщина в голубом платье с длинными волнами волос до самого пояса. Она внимательно посмотрела на меня и кивнула. а затем в мою сторону медленно поплыли книги с разных полок, образовав аккуратную стопку, перевязанную лентой. «Спасибо!» От души поблагодарила я, перехватывая книги и поспешила назад.